Пятая глава. Нора Одли жила на другом конце города. В доме, огороженном длинным забором, с калиткой, перекошенной на бекрень. Неудивительно, что о ней не знал Виктор Флетчер. В этом районе было не больше десятка домов. Не успела Аманда выйти из машины, как на нее уставилось двойное дуло старого охотничьего ружья. «Если ты из службы психологической помощи, катись отсюда, поняла?» На крыльце дома стояла женщина с растрепанной головой, шерстяная кофта, свисая с плеч, прикрывала потертые шорты, до колен едва доходили охотничьи сапоги. Да и сама она походила на солдата, встретившего чужака на своей стороне. «Проваливай!» — подняла она ружье еще выше. «Нет, я просто живу неподалеку», — заикалась Аманда, но не отступила назад. Она шла на ружье, не боясь ни смерти, ни выстрела. Когда теряешь самое важное, не страшно потерять и себя. «Какого черта тебя принесло?» — крикнула женщина, не спуская пальца с крючка. «У меня пропала дочь», — сказала Аманда. «Я тебе не полицейский». Женщина опустила ружье, и Аманда впервые смогла рассмотреть ее. Взгляд твердый, но полный горя. Тело вытянуто, как струна. Все мышцы на ее руках и ногах были напряжены. Сколько же в этих глазах было боли. Казалось, этой болью можно было убить. «Она тоже потеряла все», — поняла Аманда. Женщина осмотрела ее с головы до ног, потом взглянула на горизонт, будто ожидая кого-то, развернулась и солдатской походкой пошла в дом, оставив дверь распахнутой настежь. Аманда пошла за ней. «Я слышала, у вас что-то случилось с сыном», — торопливо сказала она. Женщина не подняла головы, копошась в пустой пачке из-под сигарет. «Закурить есть?» — спросила она, выкинув пачку в пыльный угол. «Нет, я...» «Так что случилось с твоей дочерью?» — резко перебила она. «Моя дочь, моя Эбигейл, она пропала». «И все?» — удивленно приподняла она бровь, будто ради такой ерунды не стоило и приходить. «Когда я клеила объявление на остановке», — продолжала Аманда, «одна женщина рассказала мне о странностях, происходящих с детьми, что, может, мою дочь не украли, а просто...» «Она сошла с ума?» — совершенно холодно произнесла Нора Одли. «Да, как и наши дети», — кивнула она. «Ваши?» «Их уже 6 на весь город, может, больше, кто его знает. Мой сын был 5-м». Она нашла другую смятую пачку и, вытряхнув из него остатки табака, резко его вдохнула. 5-м в числе кого?» — переспросила Аманда. «У нас есть форум, скрытый. О нем не знает никто. Мы списываемся по четвергам и разговариваем шифром. У нас всех забрали детей». «Забрали?» «Да. Сначала вроде как на лечение, потом в стационар, а после в учреждение закрытого типа, в которое ты даже не можешь прийти. Я писала письма, даже была в полиции. Но они лишь спросили, какие отношения были». «У вас с сыном?» «И на тебя хотели спихнуть вину». Аманда кивнула. «Ублюдки». Она плюнула на ковер и стала расхаживать по гостиной. «Все началось внезапно. Он стал другим, он будто меня не слышал. Да что там меня, никого?» Повторял одни и те же фразы по несколько раз, будто пластинку заело. Опять и опять. Смотрел в стенку и повторял. Потом стал ходить по кругу. Или наливать чай. «Чай?» — не поняла Аманда. «Да. Как начнет наливать в кружку, не остановится, пока не выльет весь чайник. Потом все проходило на день или на 2, а потом начиналось опять». Она посмотрела в окно, замерла на мгновение и продолжила снова. «Сначала нас отвели к школьному психологу, но та сказала, что этот случай уже не в ее компетенции, что нужен психиатр. Мы пошли в этот... чёртов центр психологической помощи. Нам сказали лечь в стационар. Я отказалась. Но эти сволочи...» Она прислушалась снова, схватила ружье и опять пошла к двери. Так и стояла молча минут 5, пока Аманда ее не прервала. «Эти сволочи?» «Да». Нора опустила ружье и, захлопнув старую дверь, закрыла ее на замок. «Они сказали, что я не имею права отказывать ребенку в лечении. Я силой его увела. На следующее утро он стал повторять все эти ритуалы снова и снова, опять и опять. Я пошла в этот центр и попросила прописать нам лечение, таблетки или терапию, чтобы проводить на дому. Они сказали, что не могут ничего прописать, пока не будет поставлен точный диагноз, а для этого нужно лечь». Нора Одли замолчала опять. На глазах ее появились слезы, и Аманда наконец увидела, как она ожила. «Мне очень жаль», — сказала Аманда, а сама представила дочь. Может, и Эбигейл забыла все, зациклилась также на чем-то и ушла неизвестно куда. «Они забрали его», — продолжила Одли. «К нам приехала скорая помощь и полицейские, они силой его увели. Больше я не видела сына». «А посещения?» «Никаких. Ни тебе посещений, ни нормальных разговоров с врачом. Ко мне выходил один доктор, сказал, что диагноз устанавливают, а посещения сейчас невозможны, потому что встреча с родителем может оказать нежелательный эффект». «И когда вам сказали диагноз?» «Через неделю. Повреждение сосудов головного мозга». Она поджала дрожащие губы. «Ну а чего?» «Никто ничего не знает. Они сказали, как только лечение даст результат, разрешат приходить, а потом и до выписки скоро. Прошел уже месяц, как они его забрали. Но мне не отвечает никто». «Я тоже там была», — сказала Аманда. «Они выписали тебе таблетки?» Она кивнула. «Даже не вздумай их принимать. Знаешь что?» — подошла она совсем близко. «Знаешь что?» — улыбнулась ей Одли какой-то странной, почти сумасшедшей улыбкой. «Они все мертвы», — вдруг сказала она по слогам. «Что?» — Аманда чуть отшатнулась. «Ты думаешь, я вру? Весь этот город мертв. Каждый в нем спит вечным сном». Аманда поняла, что не успела, что эта несчастная женщина тоже сошла с ума, как и та старуха. Или вообще это что-то наследственное, и ее несчастному сыну это тоже передалось. Во сколько лет появляется шизофрения? Аманда где-то читала, что у этого недуга нет возраста. Ты можешь быть обычным человеком, а в один день потерять все — и чистое сознание, и разум, и реальность вокруг. Так и случилось с несчастной Норой после потери сына. Может, он уже мертв? Аманду передернуло от одной только этой мысли. Нет, он должен быть жив, как и ее Эбби, как и все пропавшие дети. С ними все должно быть в порядке. «Мне очень жаль», — сказала Аманда. «Но как же другие?» «Тише!» Нора встала впритык, всматриваясь в серую даль. «Что?» «Пригнись!» Толкнула она ее за диван так, что та ударилась об пол. Звуки шин, шуршащих по асфальту. Кто-то подъезжал к ее дому. «Сукины дети!» — процедила сквозь зубы Нора. «Грабители?» — приподняла голову Аманда. «Хуже!» — придавила та ее каблуком к пыльному полу. «Полиция! Лежи и не высовывайся, пока я не вернусь!» Нора Одли подняла ружье, схватила со стола еще два патрона и пошла открывать дверь. Машина в ее дворе засвистела потертыми тормозами. «Странно, почему они не включили маячки», — подумала тут же Аманда. «Может, чтобы никого не спугнуть? Хотя зачем их включать в этой глуши, когда дороги и без того пустые?» Хозяйка дома спустилась с крыльца и медленно подходила к машине, наставив на полицейских ружье. У Аманды все сжалось внутри. «Опустите ружье!» — раздался командный голос. Нора не подчинилась. «Какого черта вы снова приперлись?» — крикнула им она. «Опустите ружье!» — повторил полицейский. «Даже не подумаю, козел!» Полицейский направил на нее пистолет. В это самое время другой подбежал сзади и, ударив ее по ногам, повалил на холодную землю. Ружье лежало рядом с ее головой, а на спину несчастной надавили коленом, заломив руки за спину. Аманда хотела побежать, но так и осталась лежать за диваном. Если они заберут и ее, никто не спасет детей. Но Роодли не вырывалась. Холодное равнодушие застыло в ее лице, как на смертнике перед казнью. «Вы обвиняетесь в хранении наркотиков и в жестоком обращении с ребенком», — отрапортовал полицейский. «В чем?» — не верила своим ушам Аманда. Женщину подняли с земли. «Это ваша машина?» — спросил второй полицейский, указав на авто Аманды. «Моя», — ухмыльнулась та. «Дом обыскать?» — спросил второй. «Да, давай побыстрей». Нора Одли с полицейским сели в машину, когда второй, подняв пистолет, медленно приближался к дому. Аманда почти не дышала. Ей казалось, она слышит все, даже тихое биение сердца этого копа. Он зашел в дверь, прошел мимо дивана, за которым она и лежала, завернул на кухню, прислушался к тишине. Снова вернулся в гостиную, опять подошел к дивану. Аманда видела его ботинки, черные, пахнущие пылью и кремом. Они были прямо перед ее носом, каблук в 2 сантиметра высотой, стертый по правому краю. «Только не шевелись», — молила она его. «Только не ступи назад». Полицейский шагнул на нее. Аманда закрыла лицо руками, как в этот самый момент что-то стукнуло наверху. «Там есть кто-нибудь?» — крикнул в пустоту полицейский. Стук повторился опять. Он поднял пистолет и пошел к старой лестнице на второй этаж. Аманда выдохнула, обвела комнату взглядом, боясь издать даже шорох. «Лучше не двигайся с места», — говорил ей внутренний голос. «Замри!» Неизвестно, остался ли еще в машине второй полицейский, или он тоже направился в дом. На втором этаже со скрипом закрылось окно. Шаги прошлись наверху. Зайдя в каждую из имеющихся комнат, хлопая дверьми, двигая что-то по полу. Через 5 минут полицейский уже спускался по лестнице вниз, громко ею скрипя. «Чёртова оконная рама!» — выругался он и еще раз, окинув гостиную взглядом, прикрыл за собою дверь. «Никого!» — крикнул он второму. Машина зарычала мотором и уехала, быстро отдаляясь от дома.